5. Дверь захлопнулась передо мной, не дав пройти в нее следом за Мартой. Я выругался и оглянулся. «Вам туда», — на чистом русском произнес монах и показал на соседнюю дверь. «Вас там ждут». «Какого?» — я не успел договорить, как дверь открылась и меня буквально втянуло внутрь против моей воли. «Не переживайте». Тут же раздался мужской голос, я оглянулся, но в комнате было пусто. «Все в порядке. Вам просто нужно переодеться. На такие мероприятия в обычной одежде не ходят». «Мероприятия?» Я прошелся по комнате, высматривая динамик, из которого со мной разговаривали, но ничего не нашел. «Встреча с Бодхи. Вам нужно переодеться. Я вернусь через 15 минут». «Встреча! Вы еще скажите прием!» — проворчал я, в очередной раз ощущая себя в странном фильме. «Чтоб их там черти разорвали, одежда им моя не подходит». Подойдя к небольшой софе, я принялся рассматривать то, что на ней лежало. «Нет, конечно, я и до этого видел традиционную одежду китайских мужчин, но чтобы самому ее надеть, это должно быть странно. Хотя Том Круз в такой вполне прилично выглядел, да и Эдриан Пол тоже. Или они в японской ходили, не помню. В любом случае, я, конечно, на них не похож, но почему бы и нет?» По-военному быстро я переоделся в халат и штаны, подпоясался и хмыкнул. В целом, все оказалось не так плохо, я бы даже сказал, очень удобно. А что я, в принципе, ожидал? Не стали бы китайцы, славящиеся своим мастерством в рукопашном бою, носить неудобные одежды? Вот только обувь я решил оставить свою, потому что привык к разношенным удобным ботинкам с защищенными стальными пластинами носами, нигде не жмущим и не натирающим. «Готово», — произнес я, как только убедился, что все с одеждой в порядке. «За ширмой в дальнем углу есть проход. За ним ждут». «Интересно», — я посмотрел на откуда-то взявшуюся ширму. «Готов поспорить, ее там не было». «Вас ждут», — снова повторил голос, и я решил, что терять уже нечего. Никто не мешает им поступить со мной так же, как и перед этим, просто затянуть туда силой. Пройдя за ширму, я увидел ничем не прикрытый проем, сразу за которым начиналась лестница вниз. «Ну, я пошел», — произнес я и шагнул вперед.